Глава восьмая. Драгоценное ожерелье. Когда Сиддхартха достиг возраста юноши, дворцовая жизнь стала его тяготить. Поэтому он начал совершать поездки все дальше от города, чтобы лучше знать жизнь. Его всегда сопровождал верный слуга Чанна, а иногда друзья и братья. Чанн отвечал за экипаж Сиддхартхи, которым они вместе правили в пути. Поскольку Сиддхартха никогда не использовал кнута, Чанна также не пользовался им. Сиддхартха посетил каждый уголок королевства Шакья, от суровых подножий Гималайских гор на севере до великих южных равнин. Столица Капиловастху была расположена в самом богатом и населенном районе низменностей. По сравнению с ближайшими королевствами Кошала и Магадха, Шакья была довольно небольшим государством, но то, что она проигрывала по территории, она компенсировала своим идеальным расположением. Реки Рахини и Банганга, начинавшиеся в предгорьях, стекали вниз и орошали ее богатые равнины. Далее они продолжали свой путь на юг и сливались с рекой Хираньявати перед ее впадением в Ганг. Сиддхартха любил сидеть на берегах Банганга и смотреть на протекающую воду. Местные жители верили, что воды Банганга могут смыть с человека плохую карму и нынешней, и прошлых жизней. Поэтому они часто погружались в воду даже в холодное время года. Однажды, сидя на берегу реки со своим слугой, Сиддхартха спросил: «Чанна, ты веришь, что река может мыть плохую карму?» «Так должно быть, ваше высочество. Иначе почему же так много людей приходит сюда?» Сиддхартха улыбнулся. «Тогда раки, рыбы и моллюски, которые проводят всю свою жизнь в этой воде, должны быть самыми чистыми и добродетельными созданиями в мире». Чанна ответил: «По крайней мере, вода в этой реке смывает грязь и пыль с тела». Сиддхартха засмеялся и похлопал Чанну по плечу. «С этим я, конечно, согласен». В другой день, возвращаясь во дворец, Сиддхартха с удивлением увидел Яшодхару в маленькой бедной деревушке вместе с одним из ее слуг. Они ухаживали за деревенскими детьми, которые страдали от глазных и кожных заболеваний, гриппа и других болезней. Хотя Яшодхара была одета просто, она казалась богиней, явившимся к беднякам. Сиддхартха был глубоко тронут, увидев королевскую дочь, оставившую комфорт ради ухода за обездоленными. Она промывала их пораженные глаза и кожу, раздавала лекарства и стирала грязную одежду. «Принцесса, как долго вы занимаетесь этим?» — спросил Сиддхартха. «Так прекрасно увидеть вас здесь». Яшодхара подняла голову, оторвалась от мытья рук маленькой девочки. «Вот уже почти 2 года, ваше высочество, но в этой деревне я только во второй раз. Я часто останавливаюсь здесь, дети хорошо меня знают». «Ваше служение должно дарить вам чувство большого удовлетворения, принцесса». Яшодхара улыбнулась, ничего не ответив. Она снова склонилась, продолжая мыть девочку. Сиддхартха смог о многом поговорить с Яшодхарой в тот день. Он был удивлен, узнав, что она разделяет многие его мысли. Яшодхаре не нравилось проводить время на женской половине дома, слепо повинуясь традициям. Она тоже изучала веды и втайне противилась несправедливостям в обществе. И так же, как Сиддхартха, она не чувствовала себя по-настоящему счастливой, будучи привилегированным членом богатой королевской семьи. Она питала отвращение к борьбе за власть среди придворных и брахманов. Она знала, что, как женщина, она не может заметно изменить социальные отношения. Поэтому она нашла пути выразить свои убеждения с помощью благотворительности. Она надеялась на то, что ее друзья смогут увидеть ценность служения людям на ее примере. С первого же дня их знакомства Сиддхартха почувствовал особое внутреннее родство с Яшодхарой. Сейчас он поймал себя на том, что вслушивается в каждое ее слово. Его отец высказал желание, чтобы вскоре он женился. Может быть, Яшодхара как раз та, кто ему нужна. Во время музыкальных атлетических собраний Сиддхартха встречал много очаровательных молодых женщин, но Яшодхара была не только наиболее красивой, Она была единственной, с кем он чувствовал себя просто и легко. Однажды королева Готами решила организовать прием для всех молодых женщин столицы. Она попросила Памиту, мать Яшадхары, помочь ей с приготовлениями. Были приглашены молодые женщины к Капиловастху, и каждая должна была прийти с красивыми украшениями. Королева Памита предложила, чтобы Сиддхартха сам подарил бы каждой какой-нибудь подарок. Подобно тому, как Яшадхара приветствовала гостей, прибывающих на воинские соревнования, должны были присутствовать король Шатрудхана и члены королевской семьи. Прием происходил в приятный прохладный вечер. Еда и напитки были расставлены в залах дворца, музыканты занимали гостей. Под ярким мерцающим светом фонарей, украшенных цветами, входили грациозные молодые женщины, одетые в разноцветные сари, скрепленные золотыми нитками. Одна за другой проходили они перед королевской семьей. Сиддхартха в день принца стоял за столом, на котором лежали ожерелья, жемчуга, золота, драгоценных камней, и дарил их прекрасным девушкам. Сначала Сиддхартха отказывался дарить подарки сам, но Готами и Памита упросили его. «Для любой девушки будет большая честь и счастье получить подарок прямо из твоих рук. Ты должен это понять», — сказал Памита с улыбкой. Сиддхартха не хотел отказываться от возможности доставить радость другим и поэтому согласился. Но теперь, находясь перед тысячами гостей, Сиддхартха никак не мог выбрать подходящий подарок для каждой молодой дамы. Девушки проходили перед взорами всех гостей, прежде чем подойти к Сиддхартхе. Первой предстала Сома, дочь принца. Сначала она, как показала королева Памита, поднялась по ступеням королевского помоста, поклонилась королю, королеве и всем высокородным гостям и затем медленно направилась к Сиддхартхе. Подойдя к нему, она склонила голову. Сиддхартха поклонился в ответ и протянул нитку нефритовых бус. Гости выразили свое одобрение аплодисментами, и Сома вновь поклонилась. Она произнесла слова благодарности так тихо, что Сиддхартха не смог их разобрать. Следующей девушкой была Рахини, названная так по имени реки. Сиддхартха не хотел делать различий среди девушек, выбирая для них те или иные драгоценности, чтобы отметить их красоту и грациозность. Поэтому он просто брал следующее по порядку ожерелье, лежащее на столе, и дарил его очередной девушке. Таким образом, церемония преподнесения подарков проходила быстро, хотя девушек было очень много. К десяти часам вечера большинство из драгоценных украшений уже было роздано. Все видели, что последней девушкой, дожидавшейся своей очереди, была Села. Но когда Сиддхартха решил, что он выполнил свои обязанности, еще одна девушка появилась в зале и медленно направилась к помосту. Это была Яшодхара. Она была одета в сари цвета слоновой кости, простом и легком, как прохладный утренний ветерок. Она поклонилась королю и королеве. Как всегда грациозно и естественно, она подошла к Сиддхартхе, улыбнулась и спросила: «У вашего высочества осталось ли что-нибудь для меня?» Сиддхартха посмотрел на Яшодхару, затем смущение на украшения, оставшиеся на столе. Он был в замешательстве. Там не было ничего достойного красоты Яшадхары. Внезапно он улыбнулся. Он снял ожерелье со своей шеи и протянул его Яшадхаре. «Вот мой подарок вам, принцесса». Яшадхара покачала головой. «Я пришла сюда приветствовать вас. Как же я могу взять ваше ожерелье?» Сиддхартха ответил: «Моя мать, королева Готами, часто говорит, что я лучше выгляжу без драгоценностей. Пожалуйста, принцесса, примите этот подарок». Он пригласил ее подойти поближе, чтобы надеть сверкающее ожерелье на шею. Гости разразились аплодисментами и встали, выражая свое одобрение. Казалось, радостным возгласом не будет конца.